Глава 22. Главнокомандующий? А что, звучит неплохо. В таком положении мы провели по меньшей мере минут 10. Юлия рыдала, а я присел рядом, обнял ее и нежно поглаживал по голове. В первые несколько минут из комнаты Виктории высунулась любопытная мордашка Илай, но она быстро прочувствовала всю ситуацию и спряталась обратно. Больше никто не посмел прерывать этот сакральный для каждого человека процесс. «Он был мне как отец», — все еще шмыгая носом, произнесла девушка. «Орден Возрождения нельзя назвать нормальным местом, где к тебе относятся с должным уважением и трепетом, но он был для меня всем, заменил семью, друзей и даже любовь. Тогда я думала, что все это для меня не важно, и лишь служение веры и правды ордену основная задача в моей никчемной жизни. Пока я не повстречала вас, господин». Юлия прижалась ко мне всем телом, уткнувшись носиком в грудь. Она старалась не выпускать меня из объятий ни на мгновение. Для нее было неважно, что мы вот так просто сидим и даже не целуемся, нет. Для нее важно лишь то, что мы рядом и вместе. От осознания этого на душе становилось тепло и приятно. Сейчас я обрела новый смысл жизни и заново научилась ценить каждое мгновение в ней. Но даже так, память о моей прошлой семье и пережитых вместе годах все еще жива у меня в голове. Как они посмели так поступить? Можно сказать, что это моя вина, — тихо произнес я, немного подумав. Ведь отступники стремятся во что бы то ни стало уничтожить меня и всех, кто мне дорог или как-то помогал. Поэтому Орден Возрождения и попал под их горячую руку. «Господин, вы здесь ни при чем!» Слезы на глазах девушки сразу же высохли, а она сама стала решительно настроенной и собранной. Красный нос и заплаканные глаза на ее лице смотрелись довольно комично. Но я сдержал улыбку и с полностью серьезным лицом слушал девушку. «Вы не только хотите спасти этот континент, но и целый мир. Я уверена, под вашим руководством Атласия и все остальные континенты заживут по-другому. Но для этого все равно нужно идти на определенные жертвы. Орден Возрождения и директор Смирнов стал одним из тех, кем придется пожертвовать ради достижения поставленных вами целей. Теперь ты понимаешь, насколько опасен тот путь, по которому мы сейчас идем. Мое тело резко поплыло и трансформировалось. Сейчас я смотрел на Юлию в своей темной форме, с рогами и красными глазами. И чем нам придется ради этого пожертвовать? Господин, как бы вы ни изменились и через что бы мне ни пришлось пройти в будущем, она на несколько мгновений замолчала, всматриваясь в мое изменившееся лицо. Ее рука рефлекторно потянулась к голове и потрогала выступившие на ней рожки. «Я всегда буду рядом с вами, что бы ни случилось». «Спасибо, мне это действительно приятно слышать. Я поднялся и протянул девушке руку, помогая подняться. Справишься?» Она в последний раз громко шмыгнула носом, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и только после этого ответила. «Можете на меня рассчитывать». «Тогда мое тебе первое задание такое. Собери несколько отрядов из ордена, кого выберешь сама. Через минут 20 мы отправляемся на территорию Академии, на которую в скором времени будет совершено нападение сил неприятеля. Постарайся выбирать так, чтобы и в резиденции остались сильные бойцы, и с нами отправились не слабее. На все у тебя не больше 20 минут, успеешь?» «Сделаю все возможное». Она вытянулась по стойке смирно, поклонилась в пояс и быстро убежала по делам. Что ж, один вопрос решен. «Как самочувствие, сестра?» — с порогу произнес я, как только зашел в лазарет. «Ничего не болит?» «Благодаря твоей помощи я чувствую себя намного лучше». Она с улыбкой посмотрела мне прямо в глаза. Я же, в свою очередь, внимательно наблюдал за каждым ее движением. У меня из головы еще не вышли воспоминания о том, как я стер ей память, и она об этом узнала. Тот человек, с которым мы расставались тогда, и эта милая девушка сейчас, совершенно друг на друга не похожи, как бы я ни пытался найти эту схожесть. «Я рада, что ты тоже цел и невредим, хотя В тебе кое-что изменилось с нашей последней встречи, не так ли? Может, дело в том, что я стал значительно сильнее, я медленно протянул руку к ее голове, и теперь я смогу убрать твои шрамы. Пожалуйста, не делай этого. Она нежно обхватила мою руку двумя своими и пристально посмотрела прямо в глаза. Не заставляй меня ненавидеть тебя еще больше, чем ты этого заслуживаешь. Ты хочешь забрать у меня все? Воспоминания, любые намеки о произошедшем со мной, шрамы. Но опять же, ты не спрашиваешь меня, а хочу ли я этого. Когда ты сам поймешь, стерев любые мои воспоминания о тех пережитых ужасах, ты мне лучше не сделаешь. Все происходило на самом деле, и этого уже никак не изменить. Поэтому, брат, пожалуйста, не делай этого. Ты точно в этом уверена? Вот теперь я осознал, что все это время она сдерживалась и пыталась вести себя как можно вежливее и учтивее, а на самом деле сестра несет внутри себя такой тяжелый груз и невыносимое бремя. И какой из меня брат, если я никак не могу заставить ее чувствовать себя лучше? Вижу, ты все же пользовалась той мазью, что я тебе дал. Мазь не убирает полностью, она лишь скрывает на время. Настойчиво произнесла она, отодвигая мою руку как можно дальше. Оставь мне право самой выбирать, когда я хочу убрать эти шрамы с лица, а когда хочу вспомнить о всех тех моментах, через которые мне пришлось пройти. Хорошо, я медленно поднялся и направился к двери. Это твой личный выбор, и вмешиваться в него я не собираюсь. Тебе лучше остаться в резиденции и восстановить свои силы, ну а я пока займусь некоторыми не совсем приятными делами. Кстати, когда ты потеряла сознание после того заклинания, мне довелось лично столкнуться с принцем гномов. «С Блором?» — чуть не подскочила Виктория. На ее лице читалось сразу несколько эмоций. Страх, ненависть, переживание, отчаяние и неприкрытый интерес. Ощущение, будто она его ненавидит всем сердцем и в то же время любит, но пытается скрыть это от всех, даже от себя. Наверное, он мне не представился. Я уже стоял в дверях. Ила и Серж по моей указке вышли из комнаты и направились вместо сбора остальных из ордена. Яровид пока присмотрит за Викторией, а как придет время отправляться, Юлия найдет кого приставить к сестре. Мне удалось отрубить ему лишь одну руку, после чего он сбежал. Можешь быть спокойна, сестра. После следующей нашей с ним встречи я принесу тебе его голову. Поправляйся. Я быстро вышел, закрыв за собой дверь, чтобы не слышать последующих слов сестры. Какими они могут быть, я примерно догадывался. Не смея я сама с ним разберусь, или не надо, брат, я должна это сделать сама, или я собственными руками свершу над ними правосудие, поэтому не вмешивайся. И много других аналогичных вариантов, которые будут звучать по-разному, но иметь одну суть. Возможно, мое решение будет крайне эгоистичным, но я не намерен прощать сделавшего столько гадостей моей сестре, какой бы ни была причина. Может, для нее я и младший брат, но на деле все полностью противоположно. Вот и буду о ней заботиться как старший. Еще несколько секунд я вслушивался в приглушенные крики из-за двери, прижавшись к ней и прикрыв глаза. Я бы провел и больше времени в таком положении, но меня прервали. Ко мне тихонько подкралась Юлия, иногда поглядывающая на дверь, из-за которой доносились тихие крики сестры. «Все отряды собраны и готовы к отправлению. Лошади...» «Обойдемся без лошадей», — повернулся я к удивленной Юлии. «Приведите спринтусов, на которых мы прибыли в резиденцию, и этого будет достаточно. В академию нас переместит звездный архимаг, поэтому средства передвижения будут нас только стеснять». «Как там прибывшие со мной? Успели они поесть в главном зале?» Как и было приказано, им сразу же накрыли стол и подготовили все необходимые напитки, четко отрапортовала глава ордена. На удивление, к спиртному никто из них не притронулся, довольствуясь обычной водой и теплым чаем. «Хорошо, я быстро направился в сторону кабинета отца». Юлия уверенно вышагивала рядом, стараясь не отстать от моего довольно быстрого шага. «Диана отправляется с нами или...» «Она остается в резиденции вместе со своими людьми», — быстро ответила глава. На данный момент ей поступает слишком много самой разнообразной информации из разных источников, и без ее личного вмешательства с ней разбираться будут слишком долго. Она собирается отправлять отчеты по готовности, как только удостоверится и перепроверит всю полученную информацию. Понял. Возле отцовского кабинета собралось довольно много людей из ордена. Трудности с экипировкой и созданием общего боевого знака давно прошли. Поэтому у всех было лучше из возможного снаряжения и оружия. Многих из них я видел впервые, но тем не менее, завидев меня, все сразу склонили головы в поклоне. «Рад вас всех видеть», — громко произнес я, поравнявшись со всеми. Мне удалось насчитать не меньше 3 десятков воинов, пышущих силой и желанием сражаться. Настрой у всех был хороший, никто не выказывал волнения или беспокойства, но это пока. Когда мы столкнемся с силами врагов, эти качества вылезут наружу. В такой момент главное сохранить обладание и трезвый ум. Со многими из вас я не знаком, и сейчас настал момент это исправить. Я Владимир Рюрикович, главный наследник рода и его будущий глава. Орден мечей, в котором вы сейчас состоите, был создан мной и вот этой девушкой. Я подтянул к себе Юлию одной рукой, прижав к себе. Она сразу покраснела и опустила глаза в пол. Но на звание руководителя я не претендую. Юлия и дальше будет продолжать действовать как глава ордена, и ее приказы выполнять беспрекословно. В случае, если мне потребуется отдать вам приказ, я сделаю это через нее. Только в самом крайнем случае я обращусь напрямую к вам. «Вы готовы защищать наш континент даже ценой своей жизни?» Громко прикричал я, чем вызвал небывалый ажиотаж среди собравшихся. «Если же нет, то вы прямо сейчас можете отказаться от этой экспедиции. Никого обвинять и высмеивать мы не будем. У вас 5 минут на раздумья». После этих слов я толкнул дверь кабинета и вошел внутрь. На меня сразу же устремились взоры всех находящихся в этой комнате. «Удивил, сынок, ничего не скажешь», — первым разорвал тишину отец. «После такого я уже могу снимать с себя полномочия главы и передавать их тебе». «Пока еще рано, отец», — спокойно ответил я, подойдя к собравшимся вокруг той же карты людям. «Вижу, вы продолжаете раздумывать над дальнейшими действиями». «Куда же без этого?» Скала тоже наклонился над картой и показал основные направления, на которых мне стоит заострить внимание. «Пока ты будешь разбираться в академии, у нас будет множество своих забот здесь. Сестру тоже берешь с собой?» «Нет, она останется здесь под твоим присмотром», — повернулся я к нему. «Ей пока еще рано участвовать в сражениях. Ее организм еще не оправился от наложенных проклятий. Хоть мне и удалось их обезвредить и очистить его, она все еще слишком слаба для таких мероприятий. Но не переживай, я сразу же за ней вернусь, когда буду уверен в том, что ей это будет под силу». «Владимир, мы уже можем отправляться», — наконец заговорил Святослав, стоящий отдельно от всех. Он все это время стоял без движения, подпирая одну из стенок в другом конце комнаты, и не вмешивался в наш разговор. «Время у нас и так ограничено, и каждая минута промедления может негативно сказаться на общей ситуации. Помимо перемещения тебя и твоего отряда, мне еще нужно заскочить в несколько других мест». «Можем отправляться, одну минуту». Я обнялся с отцом и кивнул остальным старейшинам, получив такой же кивок с их стороны. Осталось решить последний вопрос. Все же я немного переживал насчет Ордена Мечей и сколько в нем останется желающих после моей речи, пока шел к двери. Только все опасения оказались напрасными. «Мы готовы следовать за вами до самого конца, господин!» В один голос проговорила эта орава. Насколько я могу судить, никто из тех, кого я видел в прошлый раз, не ушел. Помимо людей Ордена, обособленно стояли и мои соратники — Дули, Сисса и Котик что-то обсуждали в узком кругу, а все осколки молча стояли и не вмешивались ни в какие разговоры. «Тогда отправляемся!» Звездному архимагу не нужно было повторять дважды. Он сам к нам вышел и сразу же поднял руки над головой, призывая внушительных размеров магический круг. Несколько секунд он напитывался энергией, и в один прекрасный момент перед глазами все мелькнуло, и мы оказались на территории Академии. Вот так просто, казалось бы. Вот только провернуть такой трюк даже с моими силами я не в состоянии. Здесь потребуются многие годы практики и просто невероятный магический запас энергии. Владимир, зайди в кабинет ректора, все командующие собрались на данный момент там. Вот оно как. Теперь и мне присвоили такой статус, интересно. Впрочем, учитывая боевую мощь ордена и мою собственную вместе с контрактными существами, ничего удивительного. Понял, я жестом подозвал к себе Юлию. Располагайтесь, где вам удобно, и будьте готовы в любой момент выступить. Как только совещание закончится, я сразу же вернусь к вам. Сделаем в лучшем виде, господин. Девушка сразу же начала отдавать указания своим воинам. В их рядах также были и Элай с Сержем, восхищенно крутящие головами по сторонам. Уверен, сегодня они впервые оказались на территории Академии. Короткий обмен взглядами с Яровитом, и он мне утвердительно кивнул. Пока этой парочке я особо не доверяю, и будет лучше не выпускать их из виду до поры до времени. Рассчитываю на тебя. На этих словах я быстро направился к главному зданию, в котором и находится кабинет ректора. Хоть в академии я и пробыл относительно недолго, но это место я запомнил очень хорошо. Слишком уж много раз мне приходилось там бывать. Путь не занял много времени. Уже через минут пять я был на месте. Как и сказал Святослав, здесь действительно собрались главные сливки общества. Романов собственной персоной, Благомир и еще двое незнакомых мне храмовников, одетых, как и мой старый знакомый апостол. Иван Рамаданов собственной персоной и перемотанный множеством бинтов Орлов, глава архимагов. Помимо них было еще несколько совершенно незнакомых мне лиц, не слишком радужно на меня посмотревших. Да уж, компания собралась не из самых приятных. Рад вас всех видеть. Простите за небольшую задержку, у меня было несколько неотложных дел, нуждающихся в моем личном присутствии. «Это еще что за молокосос, и почему его пустили на наше совещание?» — проговорил один из той троицы, чьи лица я впервые вижу. «Или сюда уже пускают всех, кого ни попадя?» «Попрошу вас умерить свой гонор, Алексей Пузыня», — спокойно произнес Романов, открыто улыбнувшись мне. «Что в голове у этого хитрого лиса мне никогда не понять, учитывая, как строились наши с ним отношения все это время?» «Это Владимир Рюрикович, главный наследник и будущий глава рода». «Наследник? Тот самый?» Он еле сдержал свои эмоции, но все же аристократическое воспитание сыграло свою роль, и он продолжил более спокойно. Впрочем, исходящий от него негатив в мой адрес был совершенно понятен. Не так давно мне довелось знатно отделать его любимых детишек, Александра и Алевтину. «Тогда почему здесь наследник, а не сам глава рода? И с каких это пор род Рюриковичи вообще присутствует на собрании? Насколько я помню, а в таких делах я не ошибаюсь, именно мне поручено выступать от лица знатных родов. Сейчас не время выяснять внутренние отношения», — похлопал меня по плечу Благомир, чем вызвал удивленные взгляды от двух своих соратников. «Тем более Владимир является основателем Ордена Мечей, и он прибыл сюда вместе с ними. Кто-то сомневается в его силе или законности нахождения здесь?» «Мы не возражаем», — в один голос ответили все, кроме Алексея. Он решил промолчать. «Тогда начнем наше собрание. Мы удобно расселись вокруг увесистого стола. На повестке дня всего один вопрос. Как нам выстоять против выступивших против нас неприятелей?»